«Позвольте доложить, товарищ командующий, вот тут у них была заложена взрывчатка. Саперы говорят, взрывчатка страшной силы. Гестаповский офицер при гарнизоне имел приказ все это в критический момент взорвать. Тогда бы все оказалось погребено под скалой. Но этот полковник Хессельман был честным солдатом. Капитуляция так капитуляция. Он не дал гестаповцу произвести взрыв. Тот с досадой застрелился. А может, они сами пристрелили его. Труп его мы нашли». Опускаемся в тьму и сырь подземелья. Мертвый свет карбидных ламп просто-таки вцепляется в глаза, заставляет отвернуться и зажмуриться. Приглядевшись, различаем в полутьме просторную, вырубленную в скале, пещеру, и в глубине ее у раскрытых ящиков несколько фигур в военном. Перед ними расставлены на полу клады, изящнейшие изделия, мерцающие старинным серебром, золотом, сверкающие драгоценными камнями, вазы, шандалы, затейливые подсвечники, вычеканенная из драгоценных металлов утварь, и приходят на память образы из каких-то древнегерманских легенд, сокровища, сокрытые гномами от глаз людских. Солдаты осторожно извлекают сокровища из ящиков, а опытные ювелиры определяют их ценность и инвентаризируют тщательнейшим образом, описывая каждый камешек. Один из этих гномов с майорскими погонами как-то очень по-домашнему докладывает командующему. «Вот, товарищ Конев, удивительнейшее дело, бесценнейшие вещи. Сверяем по спискам и описям и убеждаемся, никто ничего не спер. Как идет работа?» «Да ничего идет. Только жутко трудно тут дышать. Чувствуете, какая атмосфера? Вредное производство. Нам бы, как на химических предприятиях, надо в перерыве сливки давать, ей-богу». Майор смеется своей шутке, и эхо мрачного подземелья отвечает на суховатый его смех. «А вентиляция?» «Здесь ее и не было. Видимо, подземелье вырублено в какие-то древние времена. В соседнем каземате у них старинное оружие и снаряжение. Все эти копья, мечи, латы, шлемы – все ржавое. Не хотите ли посмотреть?» Майор зажигает электрический фонарик, и тот выхватывает из тьмы стоящие вдоль стен фигуры пехотинцев и всадников. Действительно рыжие от ржавчины, которая в свете фонарика кажется даже кровью. «А какой мелкий народ в то время был?» – шепчет мне на ухо адъютант маршала полковник Соломахин. «На меня и то тут ничего не подберешь. Полковник маленького роста и довольно щуплого сложения. Мы в Кракове уже раз удивлялись в замке Вавель, что средневековые воины, которых мы почему-то привыкли представлять себе гигантами, были совсем небольшого роста. Железное воинство Кенигштейна как бы подтверждает эту истину». Уточнив вопрос охраны и эвакуации ценностей, командующий поднимается наверх. Комендант, оказавшийся, как я уже говорил, не только культурным, но и любознательным человеком, интересно рассказывает о крепости, показывает корпус, где сидели французские генералы, кричавшие в окошко «Вив Красная Армия!» и певший от радости Марсельезу, показывает уникальный колодец глубиной более 200 метров. Чтобы мы оценили эту глубину и величие работ средневековых шахтеров, он просит нас засечь по часам время и плескает в колодец из кувшина воду. Пока вода эта долетает до дна, и пока шум всплеска доходит до наших ушей, проходит 16 секунд. Здесь ведь и наш Петр Алексеевич побывал. Он не поверил, что колодец так глубок. Достал моток ниток и опустил туда камень. Все вышло правильно. 200 метров. «Простите, какой это Петр Алексеевич? Кто он?» «Да наш Петр Первый, его еще великим величали». Смотрим все эти диковинки, и фраза, сказанная майором в подземелье каземата, не выходит из ума. Удивительное дело, никто ничего не спер. Эта фраза как бы перенесла меня обратно через 4 года войны из этого тайного хранилища сокровищ саксонских королей из буйной и яркой эльбинской весны в наши верхневолжские леса в лютую зиму 41 года, в отбитый у противника блиндаж, где также вот специально на то уполномоченные тогда еще генералом Коневым офицеры инвентаризировали мешок с драгоценностями, попавший к нам тоже самым романтическим путем. Это были ценности, эвакуированные из Рижского банка, которые не удалось довести до Москвы. Поезд разбомбило. И вот 18-летняя девушка, банковская машинистка и старик-кассир, первоначально не пожелавший эвакуироваться, понесли эти ценности по немецким тылам вслед за отступающими частями Красной Армии. Прошли пешком более 500 километров. По дороге разные люди принимали участие в спасении. Мешок не раз переходил из рук в руки и, наконец, в целости и сохранности был перенесен партизанами через фронт. Пораженный этим случаем, Мы с корреспондентом Совинформбюро Александром Евновичем стояли тогда перед столом, на котором горкой лежали драгоценности, и слушали, как скучным голосом безрукий банковский служащий диктовал опись: колье белого металла с 35 бриллиантами. А на двухэтажных нарах лежали трое партизан, принесшие эти ценности. На верхних девушка с обмороженным лицом и огромными голубыми глазами, и на нижних два парня. Вот тогда-то и услышал я от офицера-чекиста, принимавшего участие в инвентаризации, почти такую же фразу: «А ведь самое удивительное, ничего к рукам по дороге не прилипло. Все цело, никто ничего не спер. Теперь все повторялось в иных условиях и в ином, конечно, масштабе». Я напомнил командующему давний эпизод, происшедший когда-то на Калининском фронте. «Что-то я это запамятовал», — ответил он. «Ну мало ли такого было в войну. Золото. Что оно золото? Красивый металл». Говорил же Ленин, что когда-нибудь им нужники будут покрывать. А вот душа человеческая — это ценность. Настоящая ценность.